И последняя причина – это исполнение пророчеств. Раз Бог сказал, я вас накажу, если вы не будете делать, и мы не делаем, то Бог должен наказать, иначе Он несправедливый. Справедливость Бога именно заключается в том, что Он исполняет обещанное, то ли благословение за послушание, то ли наказание за непослушание. И в 33 главе книги «Чисел», в 56 стихе, говорится, мы уже несколько раз читали это место, «И то, что я намеревался делать им, то есть хананьянам, я буду делать вам». А раз Бог это сказал, Он исполнит. И дальше в книге «Второзакония», в 28 главе, в 36 стихе, Господь через Моисея говорит, что «Если вы не послушаете, вы и ваш царь будут и уведены в другую страну, которую вы не знали». А еще и царя ж не было, они еще в пустыне были. А Моисей уже заранее сказал Господу, придет то время, когда вы вместе с вашим царем, которого вы себе изберете, будете уведены. И Сидекия был уведен. На его глазах зарезали его сыновей, потом ему выкололи глаза, заковали его в цепи, и пеши этого царя направили в Вавилон. То есть, если Бог справедливый, Он должен держать свое слово. И нам, верующим, детям своим, Он в Слове Божьем, в Новом Завете, много благословений обещал. Но Он и предупреждает, как мы должны жить. А если мы не будем так жить, то не придут благословения. Ни в коем случае, иначе Бог будет несправедливый. Тогда неверующие будут обижаться, говорить Богу, ты нас наказал за то, что мы не верили, а своим делал поблажку, они жили не лучше нас. А мы, будучи светом земли, или солью земли, света миру, открытым письмом миру, приятным благоуханием Христовым, мы должны жить иначе. Так вот, мы заканчиваем. Цари управляли Израилем 446 лет. Вместе со священниками они погубили народ. Они погубили страну. Они не так хозяиновали, как надо было. Обетование, закон, хорошая земля, обещанные благословения и проклятия не удержали народ у Бога. Бог был с ними. Он жил в скинии. Он шел с ними. Он был вместе с ними в обетованной земле. Он жил в храме. Его слава была там. Но все это и все эти благословения Божьи не удержали народ у него. Для этого нужен другой путь. Чтобы остаться у Бога, нужно что-то другое. А этот путь мы имеем в Иисусе Христе. Я есть путь, истина и жизнь. И этот отрывок истории ветхозаветнего народа доказал, что обетование и закон людей не приведут к Богу и не удержат у Бога. Общение с Богом и спасение так получить невозможно. Люди мы все такие, как и этот ветхозаветный народ. Нужен кто-то другой, кто бы сделал за меня то, что я не могу сделать. Нужен посредник, который сделает вместо меня. Нужен заместитель, который мои грехи возьмет на себя, а свою праведность даст мне. И именно вот эта история ветхозаветнего народа должна была всему миру показать, что без посредника, без примирителя невозможно примириться с Богом. Это время должно было подготовить все население земли к тому, чтобы принять того, который должен прийти. Это Иисус Христос. Как хорошо нам, что мы живем не в то время. Если бы мы жили в то время, мы были бы такими же. И кто бы знает, куда бы мы попали. Или в Ассирию, или в Вавилон, или в Египет сбежали мы. Куда-то бы мы тоже подались. Вряд ли бы мы остались все среди тех малых, как Иеремия, как Барух и некоторые другие. Но слава Богу, что милость Иисуса Божья через Иисуса Христа излилась над нами. И если теперь, имея эту милость, мы не будем верно служить Богу, то Бог что Он сделает с нами? Если Господь говорит, что жители Ниневии бы каялись, что жители Содома и Гоморры бы каялись, если бы у них было вот то и другое, что тогда Господь скажет нам? И сегодня мы будем Господа благодарить за то, что Он имеет такую любовь и милость над нами. Долготерпение Господне почитайте спасением вашим. И сегодня, вместе вставшись, мы будем благодарить Господа за то, что Он послал нам примирителя, и будем просить у Него силы жить так, как хочет Он, дабы избежать всех тех бедствий, которые вскоре грядут на всю Вселенную. Аминь. решение вернуться назад для того, чтобы построить Иерусалимский храм. Библия нам повествует о том, что гордый и надменный Валтасар злоупотребил сосуды от храма, священные сосуды, и взял их для того, чтобы упиваться вместе со своими князьями и женами и прославлять своих идолов. И за это он был наказан. Притчи 16 глава 18 стих написано, что падению предшествует гордость, а погибели предшествует надменность. И вот этот гордый, надменный царь, он пал по той причине, что он поступил так богохульно, поступил неправильно, и в ту самую ночь пал город Вавилон. Персидский или медоперсидский царь Кир, Дарий и Кир, это были цари двух больших народов, персов и медов. Они объединились вместе и воевали против вавилонского царя. И город Вавилон был окружен. Это был неприступный город. По описанию историков, его крепостные стены были от 60 до 100 метров высоты. Внизу эти стены были до 25 метров толщины. Вверху до 18 метров. Так что вверху могли 6 боевых колесниц в один ряд, как на широкой аутобане, рядом ехать. Это целая улица была. Было где-то 100 медных ворот, было 250 укрепленных башней на этих на крепостных воротах, крепостных стенах Вавилона. Вавилон считался неприступным городом, поэтому Навуходоносор Валтасар так беспечно праздновал. В ту ночь он рассчитывал, что никогда этот город не смогут занять, но царь Дарий и Кир были опытные полководцы. Они отвели воды Евфрата через обводной канал. И там, где через крепостную стену протекал Евфрат. Там они прошли, выпилили эти железные решетки, убрали внутри из города стражу из одной башни, раскрыли ворота, и ночью персидская армия вошла в Вавилон, и в эту ночь Вавилон пал. Это был конец Вавилонского государства. В следующий раз мы будем говорить об истории государств мира сего, и мы больше об этом еще потом скажем. Но так пал этот гордый Вавилон, и теперь царь Кир стал царем, но не Вавилонского, а нового медоперсидского государства. И этот царь, он дает теперь новые, другие, издает новые законы. Это было в 538 году до рождения Иисуса Христа, когда царь Кир воцарился над всем государством. Но это в то же время было исполнением пророчеств Ветхого Завета. Господь в Библии говорил о многих событиях и в других государствах, если эти государства были связаны с израильским народом. О том, что придет царь Кир, и о том, что он освободит израильский народ и даст им определенные льготы, говорил пророк Исаия еще за 150 лет до того, как должен был родиться этот Кир. Исаия конкретно говорит о нем. В 45 главе я читаю первый стих. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресел царей, чтобы отворяли для тебя двери, и ворота не затворялись». 150 лет до рождения, до этого, уже пророк Исаия говорил, что народ израильский будет уведен в плен. Там они останутся, говорил Иеремия, 70 лет. А Исаия говорит, потом придет царь Кир и освободит народ израильский и даст ему разрешение вернуться назад. И дальше в этой же главе, с 4 по 7 стихи, Господь говорит, это я делаю ради Израиля. Он подчеркивает, что не ради вавилонян, не ради других людей, а ради избранника моего Иакова я буду это делать. И еще раз я напоминаю о стихе, который я уже читал, Иеремия, 25 глава, 12 стих, что после прошествия 70 лет я сделаю Вавилон вечною пустынею. И если Господь через какой-то народ наказывал израильский народ, то после этот народ всегда был наказываемый. Кто коснется вас, коснется зеницы ока моего, говорит Господь Бог. И вот медоперсы имели совершенно другую политику по отношению к покоренным народам. Если вавилоняне всеми силами старались этим народам привить свои обычаи и заставляли их принимать ихнюю религию, только у евреев им не удалось, потому что Господь тут вмешался, то медоперсы имели совершенно другую политику. Они давали каждому народу свободу совести. И тогда эти народы не выступали против, не восставали. Евреи что же, успокоились, когда им дали свободу совести. Когда у человека забирают имущество, он еще может протерпеть. Но если у человека забирают то, что он верит, он рано или поздно будет стараться вернуть себе то, что ему дорого и близко. И вот медоперсы, они оставляли каждому народу свою веру, и евреям они с самого начала дали особые привилегии, и в книге Ездре мы читаем в первой главе, в первых трех стихах, я не все местописания буду читать, что этот Кир одним из первых указаний, которые он издал, дает указание о том, что каждый из израильского народа, кто желает, может теперь вернуться назад в Иерусалим, чтобы строить там храм Богу, который есть в Иерусалиме. То есть теперь кончился вавилонский плен. Каждому дается свобода или жить дальше в Вавилоне, но он теперь называется Медоперсией, или же идти назад, идти на свою родину, но туда идти с определенным намерением. То есть чтобы там они строили храм. Пророк Исаия в этой же 44 главе, он говорит в 28 стихе следующие слова. «Который говорит о Кире», то есть Господь, «который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Ведь храм еще не был разрушен. Где-то через 70-80 лет его разрушат, а пророк говорит уже своему народу, придет Кир, он вас освободит, и он разрешит Иерусалим построить, и даже храм будет опять восстановлен, который еще же не был разрушен. Вот так чудно исполняется Слово Божие. Вот почему мы и верим Библии. Бог заранее говорит, а потом история, Библия, и значит, история церкви, история народов подтверждает, как чудно все эти пророчества, все эти предсказания Библии исполняются. И в чем еще была причина? Не только освобождение народа, не только что время кончилось, не только что теперь сменилось правительство, а в 9 главе Даниила мы читаем его заступническую молитву. От имени всего народа этот пророк приносит молитву покаяния. Через книги пророка Иеремии, которые он имел в Вавилонском плену, ведь они читали их в синагогах, Даниил знал Писание, знал ли и другие евреи, через эти книги он узнал время окончания этого плена. И поэтому он совершает глубокую молитву покаяния от имени своего народа, что мы, отцы наши, мы были безбожными, мы не слушали, хотя Даниил же не был таким, но он себя ставит на общий уровень со всем народом и приносит такую как бы первосвященническую молитву, как первосвященник он молится за свой народ. И все это вместе привело, значит, к тому, что народ израильский теперь мог вернуться назад. Все желающие могли вернуться. Но что произошло? Не все пошли. Многие до того хорошо прижились, что не все пошли. Хотя и Кир говорит, книга Ездры, 1 глава, 4 стих, что все, кто пойдет, им надо оказать помощь. И золотом, и серебром, и драгоценной одеждою, и дорогими сосудами, то есть деньгами. Кто как может, должны этим людям помочь. Мы вспомним, так было, когда народ израильский выходил из Египта. Им тоже давали, потому что Господь расположил сердце египтян отдать все, что евреи просят, только чтобы избавиться от них. И теперь опять царь дает указание. Там Бог расположил сердце египтян. Фараон не давал этого указания. А теперь сам царь дает указание. Помогайте всем евреям, которые желают вернуться на родину, чтобы они не с пустыми руками вернулись назад. Но пятый стих уже в этой первой главе говорит нам о том, что Господь побуждал сердце. Но поднялись только главы колен Иуды и Вениаминовы, поднялись священники и левиты и прочие некоторые люди. Другие так хорошо осели, что они не захотели покинуть Вавилон. Так как многие евреи хотели лучше вернуться в Египет из пустыни и часто говорили, о, как хорошо было нам там, так получилось и теперь. Так оно и в наше время, когда граница открылась, и когда евреям дали возможность выезжать назад в Палестину, то многие лучше остались там в Союзе. Многие остаются в Америке. Многие переезжают из Союза, остаются здесь. Потому что вот этой тяги к своему народу, к своей родине, еще не у всех она была, ну, она созрела. Поэтому кое-кого, Господь возбуждал всех, но у кое-кого появилось это желание, а кое-кто остался там. И очевидно, большинство евреев, они остались там, они не вернулись. И что еще было замечательно в этом периоде? У израильского народа появился новый язык. До вавилонского плена они говорили на том языке, на котором сегодня говорят в Израиле. Это иврит. А после вавилонского плена появилось другое наречие – арамейский язык. Арамейский язык – это смесь еврейского иврита с халдейской речью, с вавилонской речью. И вот как у евреев теперь появилось 92 различных наречия в 112 странах мира, так тогда смешался еврейский язык с халдейским и получился арамейский язык. На этом арамейском языке они говорили и дальше. И когда Христос пришел на эту землю, он тоже говорил на арамейском языке. И единственная книга Нового Завета, Евангелие от Матфея, которая написана не по-гречески, была в оригинальном тексте написана на этом арамейском языке. И вот в 538 году до рождения Иисуса Христа князь израильского народа, то есть наследник престола, если бы они остались там в Канаане, он, очевидно, был бы царем, этот Зарававель вернулся назад из Вавилона в Иерусалим, и вместе с ним вернулось 42 360 человек. Евреев было много в Вавилоне, они остались там другие, и, как я уже сказал, только небольшая часть из них вернулись назад. Ему отдали 5400 сосудов из храма. Эти сосуды же были некоторые медные, другие серебряные, а большинство золотые. Царь Навуходоносор разграбил храм перед тем, как его сожгли, и все эти сосуды перевел в Вавилон. Навуходоносор давно умер, но эти сосуды сохранялись в царских сокровищницах. Часть из них взял Валтасар и обесчестил как бы их, осквернил их. А теперь эти сосуды были отданы Зарававелю для того, чтобы после того, как будет построен храм, эти сосуды опять были принесены в храм для богослужения. Но что особо теперь, что иначе, чем в то время, когда Господь дает повеление строить первый храм через Соломона? Сейчас повеление строить храм дает не Бог, а дает языческий царь. Бог не повелевал, Бог сказал заранее, через Кира это все будет сделано. Но мы не читаем в Библии, что Господь дает повеление своему народу. Идите и стройте. Бог дает это повеление Киру, а Кир объявляет народу. Идите и стройте этот храм. И все будет строиться за счет царской казны, и даже все жертвоприношения должны забираться, значит, браться из тех налогов, которые в пользу царя собирались в той местности. И размеры храма совсем другие. Если Давид говорил Соломону, передавая ему свитки с чертежами, что все это Господь мне открыл ночью во сне, то теперь персидский царь дает другое повеление. 50 метров длины, 30 метров ширины, 30 метров высоты, размеры совершенно другие, чем в первом храме. И вот когда народ израильский теперь отправляется туда, то в первую очередь они сооружают жертвенник всесожжений. Все эти годы они были бескровной жертвой. Ведь кровную жертву можно было закалывать только у жертвенника. Потому что кровь возливалась туда на жертвенник или окроплялся жертвенник ею. А этот жертвенник был один. Для того, чтобы сохранить народ израильский вместе, начиная с времен Иисуса Навина, был всегда один центральный жертвенник. Не было царя, но был жертвенник. После были цари, все равно был один жертвенник. И жертвы в других местах народ не должен был приносить ради разве в исключительных случаях, как это делал Илия на горе Кармель. А в основном народ не имел права это делать. Это они делали из-за идолопоклонства своего, что ходили и приносили в жертвы различным богам на различных высотах. И теперь вот, значит, чтобы опять как-то объединить этих вернувшихся назад, ведь каждый теперь старался вернуться назад к своему бывшему владению, чтобы восстановить как можно скорее свой дом или свои поля, свои сады и огороды. А вот этот центральный жертвенник должен объединять этот народ. И в первую очередь был поставлен этот жертвенник или обновлен, а потом первый праздник – это праздник Куч. Так как они вернулись уже осенью, и подошло время празднования Куч. Мы теперь споем общим пением, потом мы продолжим. Вот теперь народ израильский оказался на родине. Вернулись не все, но везде все заросло. Все города были сожжены, дома разваленные, а то, что было сохранено и восстановлено, заняли самаряне. Часть страны была занята самарянами. И теперь надо было восстанавливать страну, надо было восстанавливать свою жизнь, а ведь у них было повеление от царя строить храм. Поэтому сразу в следующий год То есть они вернулись осенью перед праздником Кусь. В следующий год они кладут основания для храма. Книга Ездра, да и 3 глава, с 10 стиха до 13. Когда строители положили основания храма Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асавовых, с кимфалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовеки милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громко, гласно: «Славя Господа за то, что положено основание дома Господнего». Впрочем, многие священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громкогласно, и не мог народ распознавать восклицание радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Народ и плакал, потому что они бедные, вернулись из плена. Откуда взять все это, чтобы восстановить все? А с другой стороны, они радовались, что Господь был с ними, и, наконец, они опять оказались у себя дома. Но строить храм должен был за счет царской казны. Надо было его строить. И тут же сатана опять приводит или вводит свои первые препятствия. Если этот храм будет отстроен, если здесь будут совершать богослужения, если народ раскается и обновит свой завет с Господом, значит, Бог победит. А цель сатаны в любое время была вести борьбу против Бога и уничтожить израильский народ. Теперь сатана не смог удержать этот народ в Вавилоне. Он вернулся назад. Значит, теперь надо во что бы то ни стало помешать в строительстве храма. И это ему удается через самарян. Самаряне – это люди со смешанной кровью и смешанной религией. Это люди из различных народов, которых привезли туда, и на протяжении последних 120-136 лет, покуда иудеи ушли в Вавилон, и теперь еще 70 лет, прошло 200 лет. За эти 200 лет они все поперемешались, и появилась новая нация – самаряне. Хотя они были из различных народов, и вот эта смешанная кровь, и еще и смешанная вера. Они взяли часть своей языческой веры и примешали туда часть еврейской веры. И у них получилась такая смешанная вера. И вот эти люди теперь говорят евреям: мы будем вместе с вами строить храм. А ведь если народ, который не относится к израильскому народу, будет приходить в этот храм, это ведь Господом было запрещено. Туда входили только иудеи, так было по Ветхому Завету. Это сейчас, слава Господу, иначе. Поэтому иудеи не пошли на это. За смешание с языческими народами они попали в Вавилон. Теперь они вернулись назад, и эти говорят: давай вместе опять. Значит, получится с самого начала то, что было 70 лет тому назад. И евреи говорят: нет. Тогда самаряне стали жаловаться персидским царям за то, что им не разрешают помогать строить в этот храм. А там сменилось правительство в то время уже в Вавилоне, и евреям запретили строить храм. То есть сатана своей цели добился. Самаряне, не имея права участвовать в строительстве, добились того, что этот храм дальше не восстанавливался, не строился. И вот тогда пророки Захария и Агей ободрили свой народ, ободрили Зарувавеля и побуждают их начать это строительство. Мы читаем в пророке Агея, 1 глава, со 2 по 6 стихи. «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, как и мы иногда говорим, когда строить надо молитвенный дом. И было слово Господня через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало, едите, но не досыта, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». То есть нету благословения. Люди каждый строили свои дома. Им на руку было, что храм запретили строить. Они сеяли, они жали, они сажали свои сады и виноградники, строили свои дома, а храм оставался в запустении. Основание положено, начали строить стены, раз не разрешают, значит, и не надо. И эти пророки увещевают Зерувавеля и весь народ продолжать строительство. Тогда они опять начинают строить, и опять запретили им строить. И вот, видать, исполнилось время, по усердной молитве, очевидно, Господь располагает сердце царя Дария, который в это время воцарился там, разрешить народу израильскому строить этот храм дальше. В книге пророка Ездры или священника Ездры мы читаем в 6 главе о том, что им разрешили строить храм дальше, 11 и 12 стихи. «Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дому его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполнено». Когда у Господа на его часах исполняется время, то он делает все, что хочет. И тогда и такие люди, как Дарий, или как Кир, или как Навуходоносор, они должны прийти или поломать, или дать разрешение построить, или дать даже повеление наказать тех, кто будет мешать. Вот мы видим, как много зависит от царя. Сердце царя в руке у Бога, читаем мы в Библии. Один царь отбирает храм. Один уводит в плен, другой говорит, идите назад, идите домой, достройте храм. Один запрещает строить, а другой говорит, если не будете строить, если кто вам помешает, тому да будет смертная казнь. И как хорошо, когда мы на протяжении нашей жизни помним об этом, что сердце любого царя в руке у Господа. И вот этот храм продолжает строиться. С того времени, как положили основания, до окончания стройки прошло 21 лет. 21 год. Если Соломон строил 7,5 лет, то здесь строили 3 раз дольше, потому что был очень большой перерыв. В 16 лет был перерыв. Всего строили 5 лет, но в 16 лет был перерыв. И вот в 6 главе Ездры мы читаем 16 стих. «И совершили сыны Израилевы, священники и левиты, и прочие возвратившиеся из плена освящение всего дома Божия с радостью. Храм был построен». И вот с того времени, как храм был разрушен, до того момента, как храм был построен, прошло 70 лет. С того времени, как первые ушли в Вавилон, до того времени, как первые вернулись, тоже прошло 70 лет. А основная масса, которая была уведена, они не 70 лет пробыли, но 70 лет они были без храма. Они были без тех богослужений, которые Господь им определил. Но чего не было в этом храме? Тут недоставало некоторых вещей. В первую очередь не было ковчега Завета. Этот ковчег был сделан только один раз Моисеем. И вторая книга Маковейская повествует о том, что когда народ был уведен в плен, тогда они хотели взять с собой и ковчег. А Иеремия не разрешил. Он сказал, что вот в пещере мы спрячем этот ковчег. И тогда его спрятали там. А священники и пещеру эту закрыли, вход закрыли. Священники некоторые захотели сделать приметы, а Иеремия их сильно обличил и сказал, что не надо этого делать. Что если когда-либо Господь захочет вернуть народу этот ковчег, то тогда Господь отдаст этот ковчег своему народу. А этот ковчег до нашего времени не найден. Хоть несколько лет тому назад в газете «Бильдзайтунг» была статья, что этот ковчег найден, и была картина там, то это неправда. Ковчег этот не найден, и если бы евреи узнали, где этот ковчег, его бы непременно они бы забрали. Потому что евреи могут это сделать, и их не разведка сильная. Но Библия говорит о том, что этот ковчег не будет больше найден, и что он не будет больше нужен. Почему? Потому что ковчег был символ завета, а этот завет народ израильский не сохранил. Они нарушили его, поэтому и символ этот не нужен был. А в будущем и с израильским народом Господь хочет заключить новый завет, Иеремия 31 глава. А этот новый завет, он подтвержден кровью Иисуса Христа. И здесь совсем иначе, другие условия. Поэтому этот ковчег завета больше не нужен. Иеремия 3 глава, 16 стих. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, да будут, не будут говорить более ковчег завета Господнего, он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». То есть ковчег не вернется. Это одно, чего не было здесь, в этом храме. Но что же теперь делать с огнем же на жертвеннике? Первый раз огонь сошел с неба на жертвеннике Скинии по молитве Моисея. Второй раз огонь снисходил с неба по молитве Соломона на жертвеннике в храме. После снисходил огонь на горе Кармель по молитве Илии. А откуда теперь взять огонь? Ведь 70 лет назад он потух. А свой огонь зажигать нельзя на этом жертвеннике. И опять нам повествует вторая книга Маковейская. Мы не проповедуем из этих книг. Если бы у нас были книги, как в Библии записаны, которые бы нам говорили обо всем этом, мы бы это и не упоминали. Но я говорю, что не Библия говорит, а говорю, апокрифическая книга повествует об этом. Точно ли все это или нет, мы не можем сказать. Это книги полезные, они поучительные, но мы не говорим, что это Слово Божие. И вот вторая книга Маковейская в первой главе говорит нам о том, когда жертвенник был, когда храм был готов, и жертва лежала на жертвеннике, и не знали, как теперь быть с огнем, то молились об этом и нашли тот колодец, в котором 70 лет назад священники клали угли с жертвенника. Они спрятали их там, а часть углей взяли с собой для того, чтобы в Вавилоне дальше из этих углей сделать огонь и приносить жертвы. Но эти угли у них потухли по дороге. Они не смогли их сохранить. И Бог не хотел, чтобы они жертву приносили там, в Вавилоне. Там другой вид богослужений. Синагоги начались. А основной жар они сохранили в одном колодце. И долгие годы, оставшиеся там, в Ханаане, люди сохраняли этот огонь в колодце. Но он у них потух тоже. И там была какая-то густая жидкость. И вот принесли эту жидкость, налили на этот алтарь. Так повествует Маковейская книга. И когда взошло солнце, помолились, и огонь сам загорелся. Так оно или нет, мы не можем утверждать. Но этот храм был намного беднее того храма, который был построен раньше Соломоном. И мы читаем о реакции народа в книге пророка Агея, 2 глава, 9 стих. Вторая глава, 3 и 4 стихи. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь, не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись, ныне Зарававель, говорит Господь, ободрись, сын Иисус и Седеков, великий Ерей, ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». То есть дом этот был бедный по сравнению с богатым храмом Соломона. И многие люди плакали, читаем мы здесь, что, видя этот храм и видя его бедность, были еще люди, которые видели детьми или юношами прежний храм, и сравнивая их, они видели, что многого не достает, они плакали. Но пророк Агей говорит: «Ободритесь, я все равно буду с вами». И это дает людям мужество. И еще одного не хватало – Шекина. Слава Господня, она не вернулась. Мы читаем в 10 главе, я говорил об этом в прошлый раз, что в 10 главе пророка Иезекии, что слава Господня покинула дом Господень. Она из дома вышла во двор, из двора она переселилась на гору Елеонскую и исчезла. А вот в 44 главе, в конце своей книги, этот пророк видит, как эта слава Господня вернулась на Елеонскую гору, потом переселилась в двор храма и зашла опять в храм. Но это в будущем тысячелетнем царстве, в том храме, который теперь должен быть построенным, а не в этот храм. В этот храм слава Господня больше не вернулась, то есть сам Господь в этот храм не переселился. Время язычников не кончилось. Оно началось с уводом вавилонское пленение. Господь тогда оставил этот храм, и сам он теперь не переселился. А пророк Агей говорит такие слова во 2 главе, в 9 стихе. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». Но если слава Господня не вернулась, то как же, Агей, ты говоришь о том, что слава этого храма будет больше, чем прежнего храма Соломонова? И ответ мы находим в 1 главе Евангелия от Иоанна, 14 стихе. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели и славу его, славу как единородного от Отца». Сын Божий пришел в этот храм. Мы часто читаем, что он учил в храме, что он изгонял из этого храма, вот что он очищал этот храм. То есть слава Господняя тогда не вернулась, но после придет Сын Божий, и будет он в этом храме, и будет здесь учить. Это все была работа первой группы вернувшихся евреев. Но через 80 лет назад возвращается вторая группа. Это вместе с пророком, со священником Ездрой, в 458 году до рождения Иисуса Христа. Еще 6 тысяч евреев по разрешению царя Артаксеркса возвращаются назад в Иерусалим для того, чтобы там жить. Ездра, первый из книжников, о книжниках мы часто читаем на страницах Нового Завета. В Ветхом Завете их не было. Там были священники и пророки. Пророки – посланники Бога к людям, священники – представители людей перед Богом. Теперь появляются книжники там, в Вавилоне. Кто будет народу изъяснять этот закон? Раньше в храме это делали священники и левиты. Теперь их не было так много, очевидно. Они и эти, значит, отчасти из них стали квалифицированными толкователями Библии. И одним из таких является этот Ездра. Он первый из, его называют первым книжником, и он является реформатором израильского народа. И многое он сделал для того, чтобы восстановить богослужение в израильском народе на должный духовный уровень. Но вот что произошло с теми евреями, которые остались в Вавилоне? Их сатана постарался всех уничтожить. Убрать евреев с лица земли, стереть их – это была цель сатаны, начиная с того времени, как появился этот народ. Это не только фараон, не только Амалик, не только Навуходоносор или другие цари имели эту цель. Эту цель имел сатана во все время и брал различных людей своими орудиями для того, чтобы осуществить эту свою цель. Во время Есфири сатана хотел этот израильский народ уничтожить. Время точно, это в истории как-то нельзя определить. Но это было после того, как Зарувавель ушел, значит, с частью израильского народа в Иерусалим. И до того, как Ездра с другой группой перешел. Вот в этом промежутке времени. Амалик, то есть Амалик же был врагом израильского народа. И Господь говорит Моисею, что запиши это в памятную книгу, и этот народ надо истребить. Но его не истребили. Потом Господь дает первое повеление первому царю израильскому Саулу. Говорит, Амалика надо уничтожить. Но и тогда Саул не все это сделал. И здесь только, читая книгу Ездры, мы находим, что с этих амаликитян остались. И они тоже попали в вавилонский плен. И вот теперь встречаются евреи и амаликитяне в вавилонском плену. Аман – это князь Амалика, а Мардахей – это князь из израильского народа. И вот между этими двумя выдающимися личностями начинается борьба, начинается как бы конкуренция. И цель Амана – уничтожить весь израильский народ, который остался там. И он получил разрешение царя на это. Если бы Господь чудно не вмешался бы, то, видать, евреев бы там уничтожили. И то, что не сделал Моисей, то, что не сделал Иисус Навин, то, что не сделал Саул, или не сделал после Давид и все другие князья, или цари израильского народа, то Господь сделал через одну женщину, через Есфирь. Если Бог сказал, значит получится. И пусть пройдет 500 лет, как здесь, или больше, около 500 лет, то все равно Слово Господне через пророка Исаии. Итак, здесь, в Вавилонском плену, евреи были освобождены от своих врагов, и был назначен в честь этого праздник Пурима, который евреи празднуют и по сегодняшний день. И это было тогда исполнением повелений Господних Моисею и Саулу. Но вот теперь, в 445 году до рождения Иисуса Христа, возвращается еще одна группа евреев под руководством Неемии. Прошло с времени Зарувавеля 93 года, или 13 лет после Ездры, когда вернулась эта группа. И разрешение получил Неемия от Артаксеркса, это был сын Есфири, в жилах которого текла еврейская кровь, у него была мать еврейка. И он дает разрешение этому Неемии, и он строит за 52 дня стены Иерусалима. И здесь сатана старается препятствовать как можно больше. Храм был построен, несмотря на все препятствия сатаны через самарян или других людей. Храм был построен и был освящен. Теперь начинается отстраиваться Иерусалим. И если крепостные стены будут поставлены, это значит, что евреи будут иметь убежище и начнут бороться за свою независимость. Этого царь сатана не хотел допустить, и опять мешают самаряне. И опять чудно помогает Господь, и эта работа была закончена. Народ вернулся, хотя не вечно часть. Народ имеет свою землю, не имеет своего царя. Царь там, в Вавилоне. Царей у них с того времени, как Навуходоносор разрушил Иерусалим, своих не было. Были иногда временные вожди, но царь больше не появился. Следующий царь должен быть царь из дома Давида, Мессия. А в промежутке только были различные руководители. И те, что сегодня руководят израильским народом, это не цари. Народ ожидает своего царя. Он пришел, они его отвергли. Они сказали, мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами. Распни его, у нас нет другого царя, кроме Кесаря. Поэтому этот царь был отвержен, и он еще не вернулся к своему народу. Теперь у народа есть земля, у них есть столица, у них есть храм, у них есть свое богослужение, но они не возобновили свой завет с Господом. Даниил совершал молитву покаяния там, в Вавилоне, но он давно умер. Ему, очевидно, более 90 лет исполнилось, когда уже. А теперь весь народ израильский совершает покаяние. Ездра читает книгу закона. Читает с утра, читает многие часы, и народ, слушая это все, проверяет свое сердце и видит, что мы все натворили, как безбожно мы жили. Действительно, Господь правильно с нами поступил, и народ приносит и открытое покаяние, и исповедует свои грехи. И Ездра возобновляет или обновляет завет с Господом, который они нарушили. И вот в 433 году, через 12 лет, когда Неемия вернулся назад в Вавилон, или, вернее, в Сузан, это была потом столица Медоперсии, он вернулся опять назад и помог провести всю эту реформу среди израильского народа. Они смешались с другими народами, появилось много смешанных браков, и все это надо было наладить теперь. Этих женщин отпустили вместе с ихними детьми. Многое, что было запущено за последние за 70 лет в Вавилоне и за последние 90 лет здесь уже, что они прожили в Канаане, многое надо было теперь заново налаживать. И все это было сделано. Но вот приходит и конец Медоперсидскому государству. Почему это так? В какое это было время? Об этом мы поговорим в следующий раз, когда мы будем видеть, что все это делает Господь. Он ставит царей, он снимает, он определяет время, он определяет границы каждого народа и каждого царства. Но вот подошло время смены мировой державы, и в 332 году македонский царь Александр побеждает Египет. Через два года он победил могущественное государство персов возле Арвеля. И после трехлетней войны этот 25-летний молодой царь Александр Македонский становится неограниченным властелином всего Ближнего Востока или Ориента. Но что же теперь с евреями? Они то в Вавилон попали, потом медоперсы над ними господствовали. Теперь мировыми правителями стали греки или еллины. И вот они, евреи, попадают под ихнее иго. Только разница в том, что как и Вавилон, как и медоперсидские цари не разрушили Вавилон, но помогли его, не разрушили Иерусалим, но помогли его восстановить. Так Александр Македонский не тронул Иерусалим. Ему ночью приснился сон. Он видел какого-то старца с бородой, с седыми волосами, который очень вдохновленно ему что-то говорил. И когда он со своей армией подошел к Иерусалиму, то руководящий народом в то время первосвященник израильского народа смело вышел перед крепостные, ворота навстречу этому полководцу и царю и обратился с пламенной речью к этому Александру, чтобы он пощадил город. Александр был по дороге, направлялся в Египет для того, чтобы покорить Египет. И Александр преклонился перед этим старцем, потому что узнал в нем того человека, которого видел во сне. И он принял это как посланца Божьего, и он сохранил Иерусалим. И когда он вернулся с победой из Египта, он опять не тронул Иерусалим. Греки Иерусалим не разрушили, они его пощадили.